Зона топь занимает площадь в 20 квадратных километров. Отдельно – зона рудодобывающей разработки. Отдельно – жилой поселок топь. В зоне добывают ту самую руду, которую затем частично здесь же перерабатывают. А полученный продукт может использоваться и в космосе, и в медицине, и в бомбах. Как фишка ляжет, как совесть подскажет, за что больше заплатят. Рабочая сила в 200 человек, зэки, осужденные на пожизненное заключение, охрана – 400 военных, призванных служить в конвойные войска и оставшихся на сверхурочную службу, начальники – кадровые военные, обученные специфике охраны спецобъекта. Еще 7 человек числились за научными геологическими лабораториями, а 15 – за медицинским отделом. На бытовом обслуживании зэков, охранников и самих себя трудились 50 человек. Точное количество людей, находящихся на территории зоны, знали только 3 человека. Первый – начальник всех подразделений зоны и ее фактический владелец – генерал-лейтенант военно-медицинской службы Аристарх Кириллович Ларетов. Второй – начальник медицинской службы, он же главврач-полковник Геннадий Лебедев. И третий человек – начальник охраны подполковник Григорий Арцебашев. В поселке жили жены охранников и врачей, вольно-наемные для работы на фабрике кухни и в прачечной, и те, кто остался здесь после окончания службы. Причины для того, чтобы остаться здесь жить, у каждого были свои, но доминировали две – медицинские показатели и очень высокий уровень заработков. Такую бытовую устроенность и великолепные дома в азиатской части России мало кто мог себе позволить. Поселок и зону топь Аристарх Кириллович в течение 20 лет методично подминал под себя. Он давно понял, какой потенциал содержит в себе местность с редчайшими данными, особенно в медицинском смысле. О разработках месторождения, которое за 7 последних лет сильно истощилось, начальство в Москве постепенно стало забывать. Генерал сознательно занижал показатели, а прилетающие контролирующие комиссии он скупал на корню, предлагая такие деньги, что не взять мог только отчаянно правильный военный. Один раз, правда, полоумный полковник взятку не взял, и вертолет, на котором он летел до ближайшего крупного аэропорта, случайно взорвался в воздухе. Зону генерал и Геннадий постепенно перепрофилировали в медицинский центр по изучению влияния радиации на человеческий организм. Проверяли действие различных медикаментов, составляли новые. Результаты исследований впечатляли. Биоматериалы продавались в основном в Японию. Фантастическая цена покупателей не смущала. Геннадию не давал покоя тот факт, что на основе вытяжек, сделанных в его лаборатории, один из японских медицинских центров делал лекарства, которое сначала стабилизировало работу больного органа, например, печени, легкого или сердца, а затем начинало вычищать больные или злокачественные клетки. В конечном итоге дальнейший прием лекарства приводил к омоложению всего организма. Но как? Аристарх закупил партию лекарства, и в его центре провели десятки анализов. Но что-то не состыковывалось, оставалось непонятным, откуда бралась одна из составляющих. Анна узнавала все это постепенно, не особенно вникая в поселковые новости. Центром ее внимания стал муж Григорий, которого она любила, как могут любить закомплексованные женщины с физическим недостатком своего соседа-красавца, бабника и выпивоху. Но чем больше Анна старалась быть идеальной женой, тем больше спала. Сонливой стало наваждение. Ночью сон Анны занимал, как и положено в медицинских учебниках, 8 часов. Но дневной сон увеличивался каждый день на 4-5 минут. Скоро Анна засыпала на ходу в прямом смысле слова. В зоне сложно было удивить отклонениями, но случай Анны был нетипичен. Геннадий, обследовав Анну 3 раза, забрал ее в медблок для наблюдений. Аня переезд в зону восприняла спокойно, закрыла глаза в своей кровати, заметив пятно на обоях в неяркую полоску, а открыла в незнакомом помещении с зелеными крашенными стенами без единого пятнышка. Одна из стен блока, куда ее поместили, была натянутой толстой пленкой, и за нею виднелась пустая кровать, застеленная по всем больничным правилам. Сквозь соседний отсек был смутно виден следующий. На Дани склонилось лицо Гены во врачебной шапочке. «Теперь будешь спать под моим чутким руководством». «Угу», — согласилась Аня и закрыла глаза. «На неделю». Из окна кабинета Григория просматривалась капитальная каменная вышка с лазерной и пулеметными установками, часть дальнего бетонного забора и бок полукруглого ангара. В самом кабинете на ободранных желтых столах стояла современная офисная аппаратура, на стене висел телевизор. В углу красовался высокий оружейный сейф. На нем синяя вазочка с синтетическим букетиком. Григорий, подперев кулаком подбородок, смотрел телевизор. Ему не хотелось ехать в пустой дом. За полгода, прошедшие после приезда Анны, он так привык к жене, ставшей близким другом, что теперь просто жил в зоне и каждые 3 часа заходил в медицинский блок, где спала Анна. Григорий видел, что с первого дня пребывания в топе Анна менялась. Сначала это было видно только ему, а через полгода и всем в поселке. Кожа Анны стала бархатной, увеличилась грудь. Анна прибавила в весе и выросла на 4 сантиметра. Гена, укладывая ее в медблок, обещал еще большие изменения. Григорий переключил телеканал и, не видя, смотрел очередной криминальный сериал. На столе зазвонил телефон. «Алло, Григорий Анатольевич, у нас драка в шахте, серьезная». «Выхожу». Проходя по длинному сферическому коридору, Григорий застегивал серебристый скафандр и слушал шаги охранников за собой. Влево отходил рукав коридора в научный отсек геологов. Оттуда донесся тонкий женский крик. Но Григорий его не услышал. При входе в лифт скафандр автоматически заблокировался и на секунду отключился от связи. В научной лаборатории геологов горел беззвучный ровный свет. За 10-метровой прозрачной стеной пустого бункера в огромный конвейер сыпались измельченные куски руды из подведенных шахтоприемников. Ольга смотрела на серо-бордовый песок, бесконечными горками плывущий перед ее глазами в желобе конвейера. Не хотелось видеть мониторы компьютера, не хотелось общаться с ассистентами. Хотелось заснуть и забыться, провалиться в беспроблемную муть. Ровный гул работающих компьютеров раздражал позвоночник. Ольга терпела, сцепив руки. Защитное стекло скафандра искрилось бликами, датчики мигали в норме. Ольга почувствовала сводящее с ума щекотание по позвоночнику. Охранник вздрогнул от женского крика, быстро отложил учебник английского, подскочил к Ольге, та кричала на одной ноте, зажав шлем руками. Охранник, не сильно скользящим движением, ударил ее в солнечное сплетение. Ольга обмякла. Охранник нажал на кнопку рации. «Медблок, у старшего инженера приступ. Пришлите санитаров». «Нет, ничего не разгромило. Не успела. Я ее вырубил». Охранник сел около Ольги и на всякий случай держал за руку. Ассистенты Ольги остались на своих местах за компьютерами, не отвлекаясь от работы. Григорий спускался в лифте. Трое охранников в серебристых скафандрах напряженно сопели за его спиной. Лифт остановился, и охранники рассредоточились. Шахта, 5 метров в диаметре, уходила вдаль на многие сотни метров. Светящиеся ожерелья фонарей сверкали на потолке, разветвляясь и пересекаясь. Снизу серебристые рельсы сходились в темноте в точку перспективы. Вагонетки в шахте были остановлены. Около крайнего вагончика лежал рабочий в сером скафандре. 2 охранника прижали 5 рабочих зэков к стене выработки. Григорий оценил обстановку как спокойную. 22-й, доложите о происшествии». «А, это. Вон этот, вон, того, куском породы по шее съездил. Кусок был 30 кг. Разгерметизация была?» «Вроде нет, но шлем треснул». Григорий хотел плюнуть, но вспомнил, что в скафандре. «Тогда какого панику подняли? Согласно инструкции, надо было и раненого, и напавшего поднять наверх. Чего нас-то вызвали?» 2-й охранник вздохнул и флегматично объяснил. «Григорий Анатольевич, 22-й у нас новенький. Значит, тот, что лежит, это Ленчик Бессмертный. А долбанул его вон тот, который у стены, не помню, как зовут. Бессмертный. Всех рабочих постоянно шпыняет. Издевается. Ну, я вам докладывал. Короче, у одного нервы сдали, и он Ленчика огрел от души. Григорий подошел ближе к лежащему. Шлем не просто треснул, он раскололся. Бригаде работать, раненого в медблок. Мордобойщика? Да хрен с ним, пусть тоже вкалывает. В медблок в бокс осмотра вышел Геннадий. За руку поздоровался только с Гришей, остальным просто кивнул. Он подошел к каталке и снял с раненого шлем. «О, Ленчик, упал он, что ли?» Григорий положил свой шлем на врачебный стол и устроился рядом на стуле. «Нет, его рабочий куском породы приложил». Он махнул охранником у двери. «Ребята, можете идти». Геннадий прошелся пальцами по раненой голове пострадавшего, осмотрел синеющую шею. «Шея сломана, сотрясение мозга, но, скорее всего, не помрет. Представляешь, Гриша, этот парень уже целый год в зоне и ни одного симптома лучевой болезни. Охранники прозвали его бессмертным». Григорий слушал Геннадия, разглядывая свою руку. На бледной коже велись темные волоски, среди которых появились седые. «У тебя, Гена, тоже нет симптомов. Нам всего по 38, только ты выглядишь на 30 с небольшим, а я на все 45». Сказал он это спокойно и обреченно. Геннадий сел за свой стол к компьютеру, открыл файл, карточка больного, на друга не смотрел. «Гриша, я не единственный такой. А ты пока здоров. Водку меньше жри!» Неожиданно закричал он и тут же успокоился. «В отпуск съезди на море, а лучше на океан. Попей соков вместо коньяка». «Ладно, хватит меня лечить!» Зло оборвал Григорий. «Что там с этим? С уникумом?» Достав из кармана халата пачку сигарет, Гена вдохнул запах табака и убрал пачку обратно. В подземных лабораториях не курил даже он. «У Ленчика здоровье, как у космонавта. И еще, как мне кажется, у него мозги начали лучше работать», — Гена говорил и печатал результаты обследования Ленчика. Тот лежал без сознания, прерывисто дышал. «Феномен! Забыл сказать, Гриша, у Ольги опять приступ». Григорий, задумавшийся о предложении Гены относительно отпуска, резко повернулся. «Очередной или уже серьезно?» «Ну, сейчас ее просканируют». «Ваня!» Медбрат, дремлющий над каталкой, вздрогнул. «Увози его в хирургию. Сейчас будем накладывать гипс». «А твоя спящая красавица, Гриша, начала чаще просыпаться. В последние 2 дня зафиксировано по 10 минут бодрствования плюс в сутки. Надо же было такое сокровище из Москвы привезти. Из гусеницы в бабочку. Тоже ведь феномен. На Ане человек 10 могут докторскую защитить. Годик, не буду ее из зоны топи выпускать. Нельзя ей пока». «Ты чего?» Григорий встал, взял со стола шлем. «Мне в отпуск пора, а без нее никуда не поеду. Мне без нее плохо». Анна проснулась и сразу зашла в соседний бокс за пластиковую перегородку. За 2 суток пребывания Ольги в медблоке женщины рассказали о себе все, что вспомнили. К ним часто заглядывал здоровяк Ленчик. Он вел себя вполне приемлемо, только 2 раза в день, утром и вечером, предлагал Ольге трахнуться. Ольга, читая очередной журнал по минералогии, неспешно посылала его нафиг. Ольга действовала на Ленчика просто гипнотически. Дело было даже не в ее внешних данных, хотя по современным стандартам она считалась красавицей. Дело было в том, что она очень резко на него реагировала. То кричала, чтобы он отстал, и била по рукам, а то могла прижать его голову к своей груди и жалеть. «Ах ты мой придурок! Никому-то мы не нужны, никто нас, моральных уродов, не любит». Ее истеричность его не раздражала. Она была первым и пока единственным человеком, который был к нему действительно никому не нужному неравнодушен. Он готов был пойти и сделать все, что она скажет, убить охранника или спасти человечество. Со вчерашнего дня он даже начал читать статью в научном журнале. Было скучно, но он терпел. Еще год назад он не смог бы прочитать больше 10 страниц любой книги за один раз, а сейчас почти все понимал. Ленчик прислушался. За толстым пластиком перегородки начался один из тех разговоров за жизнь, которые вызывали у него особый интерес. Из тех рассказов, что он наслушался в тюрьме, в простой зоне и особенно здесь, можно было написать многотонный бестселлер. Ленчик отложил раскрытый журнал и заглянул в женский бокс. Аня сидела в постели, накладывала крем на лицо. Ольга просматривала распечатки данных из своего отдела. «Я, Анечка милая, была патологически ревнивой. На меня иногда страшный псих находит. Муж говорил, что мне лечиться надо, а я стеснялась. Короче, прирезал я его, кобеля со стажем». Из рук Анны на одеяло выпала баночка с кремом. «И тебе за это пожизненное дали?» «Нет, не за это. Сидя под следствием, я постоянно попадала в тюремный изолятор за плохое поведение, и меня изнасиловал охранник. Он постоянно приставал. Понимаешь, если бы я выждала и сделала заявление, но опять псих нашел, и я убила его. Заранее скрутила из рубашки жгут, припрятала под шконку, дождалась его прихода, и после того, как он в очередной раз меня изнасиловал и расслабился, я его придушила». Заметив, как Аню передернула от отвращения, Оля усмехнулась. «Не переживай, Аня. Он был толстый, потный, так противно вонял. Перестань». Аня впервые заметила в красивом лице Ольги что-то неприятное, жестокое. Но настроение Ольги переменилось, и жестокость исчезла. «Не бери в голову, Аня. Короче, меня отправили в психушку и поставили диагноз, при котором меня никогда бы не выпустили. Короче, пожизненное». Аня переставила на тумбочку баночку с кремом и зеркало, села удобнее. «Оля, а как сюда попадают?» «По-разному. После объявления пожизненного ты для общества исчезаешь. Больше ни писем, ни свиданий. Очень тоскливо. И тут, как рояль из кустов, появился Аристарх. Заявил, что берет меня на работу. 3 года назад это было, в мае». «Мне Гриша говорил об Аристархе. Он ученый». «Аристарх? Анечка, это хозяин зоны. Он научный руководитель разработки месторождений и медицинских исследований радиоактивного облучения организмов». Вглядевшись в перспективу прозрачных перегородок с отсеками пока пустых кроватей, Аня, понимающе кивнула. «Да, организмов здесь много. Вот именно. Рабочих лечат редко. Самое популярное средство – крематорий. А радиоактивный пепел продают в совхоз на удобрение». Ольга посерьезнела. «Мне терять нечего. Мозги окончательно отъезжают. А ты уходи отсюда прямо сейчас. Самое страшное здесь внимание Аристарха. Ты мне веришь?» «Конечно, верю», — Аня протяжно зевнула. «Только я сейчас уехать не смогу. Я опять засыпаю». Она устроила голову на подушке, закрыла глаза и моментально заснула. Ольга посмотрела на нее с тихой завистью и взяла в руки журнал. Над ее кроватью наклонился Ленчик. «Знаю классное средство для поднятия настроения». Ольга оглядела Ленчика. «Дурак, конечно, но уж очень хорош. Пойдем на твою кровать». Утром Аня проснулась с ощущением надвигающейся опасности. С самого утра она ходила за Геннадием по коридорам лаборатории и нудела. «Отпусти меня домой, мне там спать удобнее. Ну отпусти меня, Ген. Я же стала просыпаться, и теперь тебе покоя не дам». Геннадий сломался к 2 часам дня. «Достало». Он притянул Анну к себе и поцеловал в макушку. «Езжай домой. Но я к тебе ежедневно буду наведываться». Анна запрыгала от радости, выхватила из кармана Гены телефон и позвонила Григорию. Вернувшись в медблок, она обцеловала Ольгу и в медицинском халате в казенных тапочках побежала к проходной. Из административного здания из окна своего кабинета за ее пробегом следил Аристарх. К Ане, подпрыгивающий от холода первых морозцев, подъехал сверкающий чистотой вездеход. Из салона выскочил радостный Григорий, обнял жену, не стесняясь поцеловал у всех на глазах и помог забраться в машину. Аристарх взял телефонную трубку. «Гена, ты обработал Ольгино сканирование?» Слушая ответ, он выпил полную стопку коньяка. «Ага, отлично. Вижу, из медблока Гришина жена выписалась. А я и не знал, что она у тебя наблюдалась. Помню ее. Весной приехала, заморыш заморышем. А теперь просто Клаудио Шифер. Подготовь-ка мне ее анализы». Положив трубку, Аристарх взял хрустальную бутылку и, как всегда, наполнил 3 серебряные стопки. Он знал реакцию Геннадия на свое приказание. Но разительные перемены во внешности Анны в параметрах тела не могли произойти просто так. И феномен бабочки подлежит исследованию. Григорий довез Анну до поселка и сразу уехал обратно в зону. Анна новым взглядом оглядела свой дом. Просторно, чисто и неуютно. В кладовой стояли нераспечатанными 3 ящика, которые мама недавно прислала из Москвы. Анна задействовала все. Расшитые, плетеные и вязаные салфетки. 3 картины с итальянскими пейзажами под Брюлова. Подсвечники, каминные часы, высокие вазы. Захотелось праздника. Анна сбегала в армейский магазин, купила вино. В гостиной на стол была выставлена парадная посуда. В вазы поставлены ветки кустарников с желтыми и красными листьями. В подсвечники витые свечи. Зазвонил телефон, и Анна радостно сообщила маме, что у нее все хорошо. Отец забрал у Валерии Николаевны трубку и долго выспрашивал о здоровье, об отношениях с Григорием, об обстановке в поселке. Он, конечно же, больше слушал голос дочери, чем ее слова «отлично», «замечательно», «прекрасно». Анна в момент разговора была блаженно радостной, и даже через 3000 километров ее настроение передалось отцу. Анна не стала рассказывать родителям о том, что почти месяц спала и теперь меняется на глаза, ввысь и вширь. Нужно сфотографироваться и только потом радоваться. Самую большую картину Анна повесила над столом, вторую — над диваном, а когда вешала 3-ю между шкафами, приехал Григорий. Он вошел в комнату и остолбенел. Сервированный для ужина стол, бутылка дорогого вина, зажженные среди ясного дня свечи, а в углу между шкафами незнакомая стройная девушка в шелковой ночной рубашке стояла на цыпочках на стуле и вешала картину. Ночнушка задралась по самое не могу, и из декольте рвалась на свободу высокая грудь. Девушка повесила картину, поправила густые волосы и улыбнулась Григорию. «Гриша, давай сегодня в гости не пойдем, давай кого-нибудь к себе пригласим». Расстегнув пуговицы форменной куртки, Григорий вытер пот со лба. Он подошел, обнял свою жену и почувствовал под шершавыми от мозолей ладонями шелковую ткань рубашки и теплоту женского тела. «Никуда не пойдем и никого приглашать не будем». Она обняла его за шею голыми руками. Григорий отнес жену на кровать и начал целовать. Никакой боли не было, только животное, сладкое наслаждение, при котором понятие стыда уходило в небытие. Наконец-то! Была свобода в действиях, руках и в поцелуях, свобода выражения своих эмоций. Как же великолепно было видеть затуманенные страстью глаза любимого мужчины. Тело Григория оказалось гораздо мощнее, чем думала Аня. Он действовал со всей нежностью, боясь причинить боль, но вскоре перестал осторожничать и любил Анну так, как ни одну женщину. Анна плакала от счастья. Когда через 2 часа Григорий заснул, Анна сходила в ванную, вымылась и вернулась в кровать с решительным намерением. Она провела руками по груди мужа, по животу, опустилась, погладила между ног, изучая родное тело. Григорий проснулся, увидел над собой Анну. «Так не бывает». «Бывает. Когда ждешь этого полгода, каждый вечер и каждое утро. Бывает. Просыпайся, мой любимый».